Глава 8. Владсток. Тропа иногда исчезала из виду, но всякий раз опытные следопыты ее находили. Сбить с толку властелина и шотландца было невозможно. Словно охотничьи собаки, почувствовавшие дичь, они уверенно продвигались вперед. Часа через 4 лес внезапно оборвался. Перед воинами раскинулось огромное поле. Возле выхода из чащи лежали сотни бревен, аккуратно сложенные в ряд. Местные жители уже очистили их от веток и коры и подготовили к транспортировке. Примерно в 2 километрах от наемников находился большой город. От него в сторону группы ехала длинная колонна повозок. Укрывшись в ближайших кустах, путешественники внимательно наблюдали за асканийцами. Олис насчитал 20 человек. Широкоплечие коренастые мужчины с сильными натруженными руками. Тосконцы о чем-то разговаривали, временами громко смеялись. Минут через 15 обоз добрался до лесоповала. Асканийцы немедленно принялись за работу. Они дружно брали бревно и осторожно укладывали его на повозку. Помногу не клали, чувствовалось, что берегут лошадей. Впрочем, местная порода значительно отличалась от унимийской. Короткие крепкие ноги, мощный круп и небольшая толстая шея. Для верховой езды эти лошади не годились. Стараясь не шевелиться, воины с интересом изучали незнакомцев. Одежда мужчин была очень простой и однообразной. Широкая рубаха с глубоким вырезом, просторные штаны и грубовато пошитые ботинки. Ничего странного или необычного. Вскоре погрузка закончилась, и, подгоняя коней, тосконцы двинулись в обратный путь. Сириус уже клонился к горизонту, а значит, рабочий день подходил к концу. «Какие есть мнения?» — вымолвила Ята, поднимаясь с земли. «Сразу сделать вывод сложно», — откликнулся Пол. «Мы видели лишь нескольких людей. Чувствуют они себя здесь абсолютно спокойно. По внешнему виду сыты, одеты, жизнерадостны. На рабов или крестьян, измученных налогами и податями, явно не похожи. Рядом нет ни солдат, ни надсмотрщиков». «Вы обратили внимание на их одежду?» — вмешалась Салан. «Особенно я хочу сказать об обуви. Она совершенно одинаковая. Вручную так не сошьешь». «Ничего удивительного», — возразил Жак. «Взяли ботинки с древних складов. Вся Оливия живет старыми запасами. Типичное явление». «Сомневаюсь», — иронично заметила Аланка. 200 лет назад вряд ли выпускалось подобное убожество. Тосконцы любили изящные и утонченные вещи. Я уверена, это современное производство». «Думаешь, на Аскании есть фабрики?» — произнес Сатан. «Не исключено», — проговорила Линда. «А почему бы и нет?» — стал на защиту женщины Белаун. «Посмотрите внимательно на город. Я отчетливо отсюда вижу длинный ряд столбов. И что из того?» — пожал плечами англичанин. «Глупец», — улыбнулся Вилл. «Это линии электропередачи. Пусть убогие и несовершенные, но их можно использовать. После страшной катастрофы людям пришлось восстанавливать цивилизацию по крупицам. Маленькие заводы сохранились и во Флорде, и в Мендоне. И тем не менее основной транспорт – лошади», – вставил Стюарт. «Вы слишком торопитесь с умозаключениями», – вымолвил техник. «Я не сомневаюсь в том, что Аскания преподнесет нам немало сюрпризов. Это самый большой материк планеты, и от ядерных ударов он пострадал меньше других. Кроме того, население данного государства всегда считалось странным и непредсказуемым. Граждане Асканий часто поступали вопреки разуму и логике». «Откуда у тебя такие сведения?» — спросил шотландец. «Я много читал о Тосконе», — ответил аланец. «Обладая богатыми природными ресурсами, жители материка нередко тратили их бездумно и расточительно. Щедрый, гордый, величественный народ. В многочисленных конфликтах с соседями он не раз терпел тяжелые поражения, но не проиграл ни одной войны. Был момент, когда Унима захватила 2/3 территории Асканий, а спустя всего 2 года капитулировала сама. Сражаться насмерть здесь умеют». «Довольно занятный экскурс в историю», — произнес Тина. «И очень важный. Надо знать людей, с которыми предстоит иметь дело. Трудности лишь закаляют смелых и мужественных». «Мы несколько отвлеклись», — — вмешался Олис. «Пора подумать о более серьезных вещах. Я предлагаю войти в город утром. Хорошенько осмотримся, переговорим с прохожими, оценим обстановку. В светлое время дня на улицах гораздо меньше охраны. Сейчас же ворота наверняка закрыты, и тщательной проверки группе не избежать, а лишний риск нам не нужен». «Полностью согласен», — поддержал Русича де Криньян. «Но есть одно маленькое дополнение. Давайте спрячем оружие под одежду. Ведь неизвестно, какие законы действуют в Аскании. Нет смысла ссориться с местными властями». Возражений не последовало, и друзья начали готовиться к ночлегу. В целях безопасности костры не разжигали. Огонь в лесу виден издалека. Впрочем, бдительность путешественники не ослабляли и внимательно прислушивались к звукам, доносящимся из чащи. Близость города не остановит хищников от нападения. Мерзким существам неведом страх. Жак поднял отряд вместе с восходом Сириуса. Огромный белый шар только-только показался из-за горизонта, а лесорубы уже двинулись на работу. На этот раз их было человек 100. Неся на плечах топоры и пилы, мужчины громко разговаривали и смеялись. Тяжелым и каторжным они свой труд не считали. В поведении тосконцев не чувствовалось ни малейшего принуждения. Опасаясь нежелательной встречи, наемники тихо отползли в заросли кустарника. Чтобы снова выйти на дорогу, группе пришлось сделать значительный крюк по полю с кражью. Внимательно осмотревшись по сторонам, воины быстрым шагом направились к городу. До него оставалось не больше километра. У первых кварталов путники замерли в изумлении. Не было ни глубокого рва, ни оборонительной стены, ни постов охраны. «Тщательная проверка, говоришь?» — рассмеялся самурай, обращаясь к Храброву. «Здесь, похоже, и армейских подразделений нет. Тише благодать». Населенный пункт действительно выглядел очень мирно. Большая часть жителей еще сладко спала, и лишь редкие прохожие спешили на работу. На столбах горели яркие лампы, освещавшие ночью улицы города. Но уже через пару минут они разом погасли. Значит, существует централизованная система подачи электричества. Отдельно нужно сказать о застройке. Окраины города занимали маленькие деревянные домики, расположенные по двум сторонам широкой улицы. По ней легко могли проехать две повозки одновременно. И что удивительно, справа и слева находились тротуары для пешеходов. Ни на Оливии, ни на Униме ничего подобного не было. А потому в Мендоне всадники и кареты довольно часто сбивали зазевавшихся прохожих. На Аскании подобные инциденты случались крайне редко. По мере продвижения к центру, внешний облик кварталов менялся. Дома становились все выше и выше, каменные многоэтажные здания теперь попадались почти на каждом шагу. Город рос буквально на глазах. По примерным подсчетам путешественников, в нем проживало не меньше 50 тысяч человек. Вскоре Белаун заметил впереди огромное сооружение с тремя большими трубами. Из них валил густой бело-серый дым. Тут же аккуратными штабелями лежали тысячи бревен. «Тепловая электростанция», — произнес Вилл. «Асканийцы существуют автономно. Они сами обеспечивают себя всем необходимым». «Почему ты так решил?» — поинтересовался Пол. «Слева от нас расположен трансформатор», — пояснил Аланец. «От него в разные стороны отходят сотни проводов. Судя по количеству линий, главные предприятия находятся в северной части города. Туда же спешат и люди». «А почему нигде нет охраны?» – изумленно спросила принцесса. «Неужели правитель не боится нападения врагов или бунта простолюдинов?» «Видишь ли, Николь», – улыбнулся Аята, – «здешний мир устроен несколько иначе, чем герцогство и графство Унимы. Вероятно, общество Аскании не столь резко разделено на могущественную верхушку и нищую угнетенную чернь. Конечно, есть богатые и бедные граждане, но в правах все равны». «Такое разве бывает?» – недоверчиво вымолвила девушка. «Ведь даже на Алане непосвященных отправляют в ссылку на космические базы». «Не знаю», – пожал плечами японец. «Я лишь размышляю вслух. Тоскона приучила меня ничему не удивляться, На этой планете нужно быть готовым к любым неожиданностям. Отряд повернул на юго-запад. Промышленные предприятия воинов не интересовали. Сейчас все думали только о гостинице и хорошем обеде. Из-за лесорубов путешественники не успели нормально позавтракать. Проходившие мимо наемников местные жители то и дело оглядывались и с любопытством смотрели вслед чужакам. Внешний вид воинов казался асканийцам необычным. «По-моему, мы привлекаем к себе излишнее внимание», — осторожно заметил Саттан. «Аланская форма вряд ли позволит нам раствориться в толпе. Надо что-то придумать. Например, раздеться догола», — иронично произнес Стюарт. «Однако, боюсь, группу обвинят в развращении населения». На остроту шотландца никто не отреагировал. Крис высказал мысль, которая беспокоила и других путешественников. Люди в одинаковой форме слишком явно бросались в глаза. К сожалению, пока друзья не знали, как решить данную проблему. Вскоре Мэллоун заметила красочную вывеску на двухэтажном каменном здании с сильно потрескавшейся штукатуркой. Над большими пластиковыми дверьми висела табличка с надписью «Усталый путник». Жак остановился возле заведения и нетерпеливо сказал: «Очень точное название. Я уже чувствую запах жареного мяса». «Замечательно», — кивнул головой Аята. «А ты подумал, как будешь рассчитываться с хозяином? Здесь отлично сохранившаяся инфраструктура, и где гарантия, что наше золото примут?» «А если и возьмут, тотчас сообщат властям о подозрительных чужаках», — вставил Храбров. «Можем здорово влипнуть». «Не в первый раз», — пожал плечами француз. «Мы для этого и носим оружие. Вырваться из города труда не составит. Ему далеко до Морсвилла, Мэндона или Флорда. На улицах нет даже патрулей». «Тогда нечего тут топтаться», — вмешался Карс. «Заходить все равно придется». «Логично», — рассмеялся Пол, открывая двери настежь. Наемники буквально ввалились в холл гостиницы. За столом дремал лысоватый мужчина лет 50. Вскочив от громкого шума, он растерянно смотрел на незнакомцев. В его глазах не было ни малейшего страха. Гораздо больше асканийца удивило появление такого количества посетителей в столь ранний час. «Что желаете, господа?» — хрипловатым голосом спросил тосконец. «Мы хотели позавтракать», — проговорил Олесь, — «если это возможно». «Вы зашли именно туда, куда надо», — расплылся в улыбке мужчина. «Через четверть часа все будет готово». Дернув за длинный шнурок, торчащий из стены, хозяин гостиницы произнес: «Прошу за мной». Асканиец открыл боковую дверь и щелкнул выключателем. Тут же вспыхнули яркие электрические лампы. В просторном зале находилось 15 столов, покрытых белоснежными скатертями. Возле каждого стояло по 4 деревянных стула. Мебель и посуда не отличались красотой и изяществом. Оформление помещения значительно уступало лучшим заведениям Мэндона, но во всем прослеживалась безупречная чистота. «Размещайтесь», — вымолвил тосконец, услужливо отодвигая стул для Николь. «Какие напитки предпочитаете?» «А пиво у вас есть?» — поинтересовался Стюарт. «Разумеется», — ответил хозяин. Между тем в дверном проеме появилась пышная женщина лет 40 в широком платье и наспех завязанном фартуке. Она о чем-то тихо переговорила с мужчиной и быстро исчезла. Вскоре за ней последовал и асканиец. Минут через 5 хозяин гостиницы вернулся назад с двумя большими кувшинами. «У меня отменное пиво», — хвастливо сказал тосконец. «Холодное, только что из подвала. Во всем Владстаке не найдете такого, да и в Смолске, пожалуй». Надо признать, мужчина не солгал. Пиво действительно оказалось превосходным. Внимательно наблюдая за чужаками, асканиец тщеславно потирал руки. «Великолепно», — похвалил шотландец. Почувствовав, что гости довольны, хозяин заведения наконец решился на вопрос, который так и вертелся у него на языке. «Господа, простите за праздное любопытство, но я никогда прежде не видел подобной формы», — тихим голосом произнес тосконец. Вы не похожи ни на полицейских, ни на службу охраны объектов, ни на военных. Наш город, конечно, провинциальный, однако в свое время я немало путешествовал по стране. Мне даже довелось побывать в Бриске, а это на противоположной стороне материка. Хочу заметить, поездка была незабываемой. Мы относимся к службе поиска, мгновенно отреагировал Белаун. Исследуем разрушенные города, заброшенные деревни и поселки. Ищем полезные ископаемые и годные к повторному использованию материалы. Ясно, кивнул головой мужчина. У вас интересная и нужная работа. На Аскании еще немало плохо изученных мест. Я слышал, на юге промышляют разбоем преступники и неузаконенные мутанты. Возможно, уклончиво проговорила Аята. Мы пришли с другой стороны, с севера. Изучали лесную зону, побережье и реки. «Довольно рискованное занятие», — вымолвил тосконец. «Около года назад в дебрях исчезли два охотника из Владстока. Больше их никто не видел. Радиация произвела на свет сотни кровожадных чудовищ. Да кому я это рассказываю?» С улыбкой владелец гостиницы махнул рукой и продолжил. «У вас ведь на севере с лусками целая беда. Говорят, раз в несколько лет мерзкие твари объединяются в огромные многотысячные стаи и буквально все сжирают на своем пути. В степи от этих монстров нет спасения». Путешественники, естественно, не понимали, о ком идет речь. Кто такие луски? Не те ли насекомые, которые напали на группу в лесу? Уж очень они похожи по повадкам. Ответить асканийцу решился Тина. Потирая небритый подбородок, самурай произнес. «Это действительно настоящее бедствие. Мы вынуждены поджигать траву, чтобы хоть как-то остановить безжалостных убийц. К сожалению, столь радикальные меры помогают не всегда. Ужасные существа очень хорошо прыгают и прорываются через огонь, а убытки от пожаров огромные». «Понимаю», — сказал мужчина, забирая со стола пустые кувшины. «Признаюсь честно, я никогда не видел лусков. Очевидцы утверждают, что хищники не испытывают страха и атакуют противника даже тогда, когда обречены на гибель». «Совершенно верно», — подтвердил Храбров. «В мире нет более агрессивных тварей». «Однако хочу вас огорчить. Неподалеку от города отряд наткнулся на небольшую стаю монстров. Мы сумели отбиться, но некоторые наши товарищи получили серьезные ранения. Например, Олан лишился двух пальцев». «Бог мой!» — вырвалось у тосконца. «Значит, луски появились и возле Владстока. Надо обязательно предупредить пастухов и лесорубов. Им угрожает смертельная опасность. Бороться с тварями в городе некому. Кроме сотрудников полиции, здесь нет других представителей власти». Тем временем в зал вошли две молодые девушки. Миловидные лица, аккуратно собранные в пучок волосы, легкий румянец на щеках и кроткий смущенный взгляд. Им наверняка еще не исполнилось и 20 лет, а асканийки были одеты в длинные одинаковые платья с небольшим воротничком. Не поднимая глаз, девушки приблизились к наемникам и поставили на стол тарелки с едой. Странникам подали отбивную из мяса кона, мелко нарезанные овощи и ароматный, только что испеченный хлеб. Аккуратно расставив посуду, тосконки быстро удалились из помещения. «Мои дочери!» — с гордостью заметил мужчина. «Они прекрасны!» — с восхищением в голосе проговорил Стюарт. «Спасибо!» — поблагодарил за комплимент тосканец. «Вообще-то у меня три дочери!» «Но старшую я недавно выдал замуж. Теперь вот жду внука. А вы ешьте, ешьте. Я вас совсем заболтал». «Ничего страшного», — улыбнулся Олесь. «Скажите лучше, сколько будет стоить завтрак? Мы предпочитаем рассчитываться сразу». «Сущие пустяки», — махнул рукой хозяин. 11 порций, пива. 4 рудов будет вполне достаточно». «Хорошо», — вымолвил Русич. «Но есть одна проблема. Наличных денег у нас сейчас при себе нет. Как вы отнесетесь к тому, если мы предложим часть этого?» Землянин расстегнул рюкзак и достал из него последний слиток золота. Остальное утонуло вместе со стремительным. Несколько секунд тосконец изумленно смотрел на воинов. На мгновение бедняга даже потерял дар речи. Наконец, после долгой паузы он произнес: «Очень-очень внушительная сумма. Однако вы прекрасно знаете, что сделки с золотом строго запрещены. За подобные операции запросто можно получить лет 10 каторжных работ. Сходите лучше в банк и произведите обмен по местному курсу. Так гораздо надежнее». «Именно об этом и шла речь», — тотчас вставил де Криньян. «Пока мы завтракаем, сделайте все необходимое сами. За услуги возьмите себе еще 2 руда». «Я искренне рад оказанному доверию», — растерянно пролепетал Асканиец. «Через полчаса вы получите свои деньги в целости и сохранности. В банке работает мой двоюродный брат. Он поможет вам в совершении сделки». Бережно взяв слиток со стола, хозяин гостиницы поспешно удалился из зала. В помещении воцарилась напряженная тишина. Первым ее нарушил Пол. «Чуть не влипли», — вымолвил шотландец. «В Аскании действуют законы, значительно отличающиеся от оливийских и унимийских. Если я правильно понял, здесь сохранилось единое государство». «Похоже на то», — подтвердил японец. «Материк большой и пострадал от катастрофы не столь сильно. Наладить нарушенные связи оказалось гораздо легче, чем в других странах. Судя по всему, сохранилась даже единая транспортная сеть. Хотя как она функционирует, я не представляю. Не думаю, что тосконцы сумели наладить добычу нефти и ее переработку. Слишком сложный и трудоемкий процесс». «Не забывайте и о силах правопорядка», — вмешалась Салан. «В Аскании хорошая армия и полиция. В словах владельца заведения чувствовалось уважение. Преступников ждет суровое и неминуемое наказание. Возможно, существует и система розыска». «Сомневаюсь», — возразил властелин. «Города находятся чересчур далеко друг от друга. Обратите внимание, хозяин почти ничего не знает о том, как живут люди на севере и юге материка. Поступающая сюда информация скудна и неточна.